Плати тебе за паспорта, — Юсеф засмеялся. — Ты их рожи видеть? Это все больше покупать вид на жительство? Это не ответ. Как ему дается? Скидываются. Залезают в долги. Как-то выкручиваться? Шаплена замутила. Он участвовал в этой торговле. Был причастен к этому рабству. Как он скатился так низко? Его личности будто ступеньки, по которым наверх не вывелись. «И больше я тебе ничего не рассказывал, — настаивал он, — о своем прошлом, о своей жизни. Ничего. Ты получать заказ и исчезать. Когда возвращаться, бумаги готовы. Всегда точно. И все. Могу сказать, ты измениться. В смысле?» Тот поддел пальцем отворот его бархатом пиджака от Пола Смита. «Прикид все круче. Стрижка, парфюм. По мне, чертов бабник. Нельзя упускать такой случай». Он выпил водку и сыграл ва-банк. «Мне нужны девочки». «Девочки? Профи». Юсеф откровенно расхохотался. «А твои бабы, братан? Я даже их номеров не помню». «Могу тебя знакомить. Наши девочки самые лучшие. Нет, нужны девочки с юга. Магребянки». Похоже, Юсеф обиделся. В его змеиных глазах вспыхнул огонек. Пламя, напоминавший плотный опасный жар водки в его руке. Шаплен испугался худшего, но губы быстренько дрогнули, глаза сморкнули. «Ступай к Софи Барак». «Кто это?» «Через нее проходить все арабки». «Где ее искать?» «Отель Теодор. Там ее штаб этот год. Тупик улица Артуа. Скажи, я послал. Я продавать ей бумаги для девочек». «Она меня не пошлет?» «Нет проблем. Она обожает гаденышей вроде тебя. Не говори громко. Она из Ливан. В детстве почти оглохнуть от бомбежек. А если не через нее, вдруг я сам захочу поохотиться?» Юсеф взглянул на Амара. Впервые на губах великана промелькнула улыбка. «Ищешь цыпочку? Иди в курятник. Ступай к Джонни, улица Клеман-Моро. Сам договорится. Встретиться завтра, тогда ты получать свое. Должок там посмотрим». «Должок?» «Целый трюм, глюб. Твои слова. Ну, пока». Он сунул в карман пиджака две бумажки 500 евро. «Одну выпей за мое здоровье». «Что это еще за глупости?» Снова комната свиданий, снова Салина. В бешенстве прокручивает картинки на своем ноуте. Ее свидание с Янушем, записанное камерой слежения. «Я тут ни при чем», — ответила она из «Я». «Заткнись. Ты хоть соображаешь то, что вляпалось?» «Говорю тебе», — Салина подняла очки на лоб и нервно задвигала желваками. «Когда мне это показали», — произнес он подавленно, — «я думал, мне это мерещится. Этот тип псих». Он запаниковал. «Запаниковал?» А Поповец зловеще усмехнулся. «А по мне, так он самый наглый сукин сын, какой я только видел. Чего ему от тебя понадобилось?» «Пробить телефонный номер». «И все?» «Почти». «Скажи тебе, что он невиновен и продолжает вести собственное расследование. Я знаю, что ты ответишь». «Если он чист, пусть сдастся и дат нам сделать свою работу». В изоляторе, так что закончился обед. Отовсюду несло жратвой. Запах лип к коже, забивался в ноздри. Анаис с тех пор, как оказалась в тюрьме, не притрагивалась к еде. Она бросила взгляд на экран компьютера. Януш держал ее за руки. Он как раз совал ей в ладонь записку, но на видео ничего не заметно. «Он вам не доверяет», — прошептала она. «Вот значит как!» — Салина резко захлопнул ноут. «Я тоже ему не доверяю. И уж теперь нам известно, на чьей ты стороне. Неужели?» «Говорили мне, что ты спишь с ним, а я не верил, и напрасно». «Ты что, дурак? Он так рисковал, чтобы...» «Вот я и говорю. В моем мире все рискуют так только по двум причинам. Или ради бабок, или ради бабы». Она испокраснела, но не сдержала улыбки. На похабном языке Солина это был комплимент. «Что он тебе сказал о девке?» «Ничего». «Он не знал, что она шлюха?» «Медина Малавы с 2008 года зарегистрирована в полиции. Испарилась в сентябре 2009-го. Ты уже затребовал ее досье?» «А как ты думал?» «Здесь отслеживают любые связи. Мои ребята уж побывали у нее дома, но их кто-то опередил. Консьержка говорит, сегодня утром. По описанию твой дружок. Выходит, мы с ним ищем одно и то же». «Что? Может быть, вот это?» Салина выложила на стол папку. Она из первого взгляда поняла, что это такое. Отчет о нераскрытом деле. Она посмотрела первую страницу, увидела жуткие фотографии. Утопленница